Казалось, все шло отлично. Но не то было на самом деле. Адмирал не нашел достаточно широкого поварского костюма, который прикрыл бы его адмиральский мундир. Кусочек золотой эполеты выглянул из-под белого передника, и злая фея Малевола заметила это, когда он подходил к черному крыльцу дворца. Сама она сидела подле нижней ступени и караулила, приняв на этот случай вид бродячей собаки без ошейника. Заметив блеск эполеты, Малевола так обрадовалась, что от восторга чуть не выскочила из собачьей шкуры. «О!» — произнесла она и фыркнула чисто по-собачьи. «Нужно посмотреть, в чем тут дело!» Она тотчас же превратилась в жабу и пробралась в трубу, по которой вода из котла подземелья стекала в ров замка. Этот котел доставил много хлопот во время украшения погребов. Его хотели спрятать, но это не удавалось. Наконец, неуклюжую вещь решили украсить. Котел закрыли зеленым мохом и посадили в него крошечную цветущую яблоньку. Вышла прелесть, как мило. Малевола быстро переменила свою наружность и, приняв вид крота, прорыла ход сквозь землю, наполнявшую котел, и, наконец, выставила наружу свой носик как раз в ту минуту, когда нежный голос Беневолы произнес: «Принцесса всю свою жизнь будет любить и пользоваться всеобщей любовью». «Да», — произнесла Малевола, принимая свой истинный образ, что вызвало возгласы всего собрания. «Молчи ты, глупая кукушка», — сказала она, обращаясь к лорду-канцлеру. «Не то я и тебе поднесу подарочек». Мгновенно воцарилась тишина. Королева Елиза, которая при первых же словах Малеволы прижала к груди свою малютку, сказала: «О, милая Малевола, не надо!» А король пробормотал: «Вы знаете, ведь это незваный вечер, даже незваное утро. Просто случайно собралось несколько добрых друзей». «Да, да, вижу», — ответила Малевола и засмеялась злым смехом, от которого всем сделалось грустно на душе. «Ну, я тоже случайно зашла к вам, король и королева. Дайте-ка мне посмотреть на малюточку». Бедная королева не решилась отказать Малеволе. Она, шатаясь, подошла к фее. Протянула Малевола. «Ваша дочь будет красива, мила, и у нее будут все вздорные качества, которые ценят глупые люди. Об этом успели позаботиться дурочки добрые феи. Но ее выгонят из вашего королевства. Она явится к своим врагам без провожатых или помощников, и она не получит своего королевства обратно, пока...» Малевола не знала, что бы придумать еще. «Пока к ее услугам не явится 1000 стрел, готовых служить ей и только ей одной». Это сказала очень молоденькая фея, которая сидела на молодой яблоньке, прячась между бело-розовыми цветами. Теперь она спорхнула на пол и продолжала: «Я еще очень молода. Я знаю это. Я только что прошла первый курс училища фей. Однако знаю, что когда фея, произнося недоброе заклинание, остановится больше, чем на полсекунды, другая волшебница может изменить его. Ей нужно только достаточно скоро досказать фразу по-своему. Ведь так, Ваше Величество?» — обратилась она к Беневоле. «Да», — ответила королева-фей, — «только это такой старинный закон, что многие совсем позабыли о нем». «Ты считаешь себя невесть какой умной и ловкой», — заметила Малевола. но в сущности ты просто-напросто глупа. Ведь я именно позаботилась о том, чтобы у нее не было сторонников и помощников. Ни один человек не поддержит ее во время боя, а потому она потеряет свое королевство. Прелесть, как будет весело!» И злая Малевола с удовольствием потерла руки, а все остальные залились слезами. «Ну, ничего», — сказал, наконец, король и вытер свои заплаканные глаза хвостиками от горностаев. «Это случится еще не так-то скоро, а, может быть, и никогда не случится. Ну, если вы, Малевола, уже все сказали, и вам не угодно покушать или хотя бы выпить чашку чая, позвольте проститься с вами, пожелав вам счастливого пути». Он говорил очень вежливым тоном и сам открыл дверь для недоброй феи. Она засмеялась и ушла.